Глава 8. Долго возились? Да прилично. В самой бане недолго, буквально за час все оттерли. Вот на месте уже ковырялись до посинения. Земля мерзла, двоих припрятать не шутка. Серый, в смысле Нюрнберг, трижды отключался, так что пришлось за него копать. Погоди, в смысле двоих припрятать? Ну ты даешь. А связной, которого вы в кладовке закрыли? Дин, ты что, забыл про него? А, да нет, я помню. Просто... А ведь и вправду забыл. Мы вчера так поспешно распрощались на фоне забрызганной кровью стены и подступающего безумия в глазах приятеля Андрея, что толстяк связной у меня просто из головы вылетел. И что удивительно, ни Федя, ни Ленка, ни Юнги о нем не вспомнили. Просто какая-то массовая амнезия. Наверное, вот так нормальные преступники, попавшие в похожую передрягу, и садятся на пожизненное. Одного приговорили, а второго забыли в кладовке, а он потом всех сдал. Да уж. Что? Да нет, ничего. Как самочувствие? Жив, как видишь, не ранен, нормально. Самочувствие — это не только физическое состояние. Дим, мне доводилось убивать людей и ранее, так что если ты об этом, угрызений совести я не ощущаю. И вот еще что, если тебя интересует, удовольствия от этого я не испытываю. Да нет, про это вообще речь не идет. Дим, я все понимаю, убийство — это ненормально. Это неприятно и страшно. В таких случаях я всегда тщательно все взвешиваю. И если есть хоть один вариант из 100 избежать этого, я такой вариант использую. Вчера не было? Нет? А просто не светиться и выложить запись показаний Яныча в сеть? Нам без разницы, а ты бы вообще остался за кадром. А результат? Да, Серый с Олежкой спрыгнули бы с темы, если бы успели. Потому что дальше, отпустим мы оттуда всех живьем, событие развивается так. Яныч докладывает боссу, и тот мгновенно принимает меры. Меры могут быть разные, но и более простые – вот. Команда, исполнение, и через 3 дня пышные похороны Сереги и Олега. И вопль по всем СМИ о том, что... Русский трибунал, кровавые ублюдки, переквалифицировались на провокации против молодежных движух и мочат их лидеров. Думаешь? А что тут думать? Это самое простое и всем понятное. Это само напрашивается. А босс Яныча, он мастер, судя по всему, так что наверняка может придумать что-то по замысловате. Что именно сказать не берусь, я не мастер. Результат? Яныч гуляет, пацанов исполнили, очень скоро их место занимают другие, и наши ребятишки опять с энтузиазмом лупцуют друг друга. Дим, а зачем тогда мы вообще в эту баню ходили? Да уж. Дим, я понимаю, неприятно, толстяк вообще вроде безобидный, да? Вариант номер 2. Яныча валим, оставляем его. Он пацанов знает. Их очень быстро берут в оборот. Пацаны знают меня. Завтра мои родственники сидят у них в яме. Я выхожу с поднятыми руками, без оружия. Нормально? Да все понятно. Ну вот видишь, первый вариант 0, второй минус 1, если только 1. Так что извини, нет других вариантов. И вот еще что. Дим, это война. Яныч и Толстяк — это не простые гражданские, это солдаты вражьей армии. И они свой выбор сделали осознанно. Так что нет, душа моя неспокойна. Я совершил зло и знаю, что это неправильно. Но у меня не было другого выбора. Утро, 13 января. Мы с Андреем сидим в его BMW X5 на бульваре кукловодов и поочередно любуемся в бинокль на парадный вход Зари-Востока. Федя навстречу не поехал, сославшись на простуду и головную боль. Для тех, кто Федю знает, такое заявление может быть оправдано только в том случае, если его с размаху ударили кувалдой по черепу. Причем бить должен умелый молотобоец. А потом часа 3-4 держали в проруби в самый разгар крещенских морозов. Феде неприятно встречаться с Андреем после вчерашнего. Нет, он это не озвучивал, но и так ясно. Я умею без слов улавливать умонастроение моего большого железного брата. Просто развязка вчера получилась очень даже неожиданная для всех нас. После откровений Яныча мы почему-то были настроены благодушно и полагали, что все закончится вполне мирно. Теперь у нас с Андреем есть общая цель. Можно даже сказать, у нас появилась совместная идефикс. Мы хотим заполучить Агрзу. Выследить, вычислить, обмануть, перехитрить, в общем, взять в плен живьем. Вот это последнее условие очень важно. Он нужен нам именно живым, и этого задача усложняется. Убить такого типа гораздо легче, чем взять в плен. Насчет Агрзы мы уже все обсудили. Про самочувствие я спросил, когда тема временно иссякла и возникла долгая пауза. Нормальные люди об этом спрашивают в начале разговора. Но мне простительно. Я асоциальный и девиантный тип. Кроме того, в начале разговора я вообще ни о чем таком спрашивать не собирался. Посидели, поболтали, прониклись, на свойскость пробило, вот и спросил. И не жалею. Андрей ответил правильно и отчасти развеял некоторые нехорошие сомнения. Когда ты совместно с человеком занимаешься противоправной деятельностью, надо регулярно интересоваться, чем он дышит, и вообще держать руку на пульсе, хотя бы для того, чтобы можно было в общих чертах составить представление, что можно ожидать от него в ближайшее время. Так вот, цель у нас одна, а подходы несколько разные. Андрей хочет при помощи Агрзы спровоцировать общий сбор всех Янычей, а также исполнителей по другим проектам, и устроить массовую казнь в прямом эфире. Здорово, да? Звучит несколько зловеще и пугающе, но идея, согласитесь, достаточно неординарная. Не знаю, правда, насколько это реально, общий сбор для таких типов. Знакомого шпиона у нас нет, так что проконсультироваться не с кем. А к Седому, сами понимаете, с таким вопросом обращаться не стоит. Яныча номер раз он выдает до последней капли. Значит, и про Зарю, и про Агрзу все знает. И наверняка имеет в этой связке свой интерес. Наши планы на Агрзу не менее амбициозны, но более гуманные. Говорю «наши», потому что вчера мы все это обсуждали с Федей и Ленкой, и, собственно, идею предложила Ленка. Мы хотим сенсационное интервью. Пусть Агрза расскажет о некоторых проделках Зари и сдаст всех наших высокопоставленных ублюдков, которых она кормит. Ленка сказала, что если как следует подготовиться и правильно подать материал, это будет бомба. И я даже знаю, кто будет у нас оператором. Интервью Ленка хочет брать сама. И с чьей помощью этот материал мгновенно разойдется по всем подряд забугорным СМИ. Как видите, планов громадье. Осталось дело за малым. Пленить Агрзу. А вот тут намечаются некоторые затруднения.